Глава 13. Природа, наслаждающаяся и сознание. О, Кешина, я хочу узнать, что представляют собой природа и наслаждающийся, поле и знающий поле, а также знание и объект познания. Материальное тело Осинкунси называют полем, на котором произрастают радости и печали живого существа, а само живое существо, находящееся в теле, называют знающим полем. Но есть также и другой знающий поле, и это никто иной, как я, ибо я пребываю во всех телах в образе сверхдуши. Обыкновенное живое существо знает лишь свое тело, да и то не в совершенстве, тогда как я знаю все тела, причем мне о них известно все. Сказать, что человек обладает знанием, можно лишь в том случае, если он постиг природу и самого тела, и знающего тела. Таково мое мнение. Кроме того, Арджуна, тело называют полем, потому что оно является полем деятельности живого существа. И сейчас я вкратце расскажу тебе, из чего возникает и состоит это поле, каким оно подвергается изменениям, кто является знающим полем и какое влияние он на него оказывает. Ты говоришь, что собираешься рассказать об этом вкратце. Значит ли это, что существуют более подробные изложения этого знания? Да, Арджуна. Такие мудрецы, как Парашарамуни, объяснили природу поля деятельности и знающего это поле в различных ведических трактатах. В частности, в Веданта-сутре это знание представлено в категориях причины и следствия. Итак, пять великих первоэлементов — ложное эго, интеллект, непроявленное состояние гун природы, 10 чувств и ум, 5 объектов чувств — желание, ненависть, счастье, горе, совокупность материальных элементов — признаки жизни и убеждения, все это вместе взятое представляет собой поле деятельности, а также результаты взаимодействия его составляющих. Истинный путь познания позволяет человеку вырваться из плена перечисленных мной элементов, и сейчас я опишу тебе этот путь. Смирение, отсутствие гордыни, отказ от насилия, терпение, прямодушие, обращение к истинному духовному учителю, чистота, целеустремленность, самодисциплина, отрешенность от объектов удовлетворения чувств, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, старость, смерть и болезни есть зло, свобода от материальных привязанностей, затягивающего влияние дома и семьи, способность сохранять душевное равновесие как в случаях приятных, так и в случае неприятных событий, непрерывное и бескорыстное преданное служение мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от общей массы людей, признание важности самоосознания, философский поиск абсолютной истины. Все это я провозглашаю знанием, а все остальное — это невежество. А что же является объектом познания, Кешива? Есть два объекта познания. Первый — это духовное существо, которое не имеет начала во времени и занимает по отношению ко мне подчиненное положение. Это духовное существо, индивидуальная душа, не подвластна закону причин и следствий, действующему в материальном мире. Второй объект познания — это Верховная Душа, то есть Сам Господь, пребывающий повсюду. Он является источником чувств всех живых существ, хотя Сам не имеет материальных чувств. Господь ни к чему не привязан, хотя Он хранитель всего сущего. Он трансцендентен гунам материальной природы, и вместе с тем Он является их повелителем. Высшая истина, сверхдуша, пребывает и внутри, и снаружи каждого живого существа. Она имеет тонкую духовную природу, поэтому ее невозможно увидеть или постичь с помощью материальных чувств. Она находится очень далеко, и в то же время она рядом с каждым. Хотя кажется, что сверхдуша поделена между всеми живыми существами, она неделима и всегда сохраняет свою целостность. Господь поддерживает существование всего живого. Он дает жизнь всем существам, и Он же поглощает их. Он — источник света во всем, что излучает свет. Он трансцендентен к материи и непроявлен для тех, кто пребывает во тьме этого мира. Именно Господь озаряет разум живого существа светом знания. Он — само знание, и Он же — объект и цель познания. Он пребывает в сердце каждого. Итак, я вкратце объяснил, что представляет собой поле деятельности, процесс приобретения знания и объект познания. Только мои преданные способны глубоко понять все это и затем вернуться ко мне. О Господь, поистине для Тебя нет ничего неведомого. Ты спрашивал еще о природе и наслаждающемся. Знаешь, Арджуна, что материальная природа и живые существа никогда не возникали, ибо они вечны. Разнообразные формы жизни в этом мире порождаются не живыми существами, а материальной природой. Именно природа создает все материальные причины и следствия, однако причиной своих страданий и наслаждений в этом мире является само живое существо. Находясь в материальной природе, оно пытается наслаждаться ее гунами. Так, соприкасаясь с материальной природой, живое существо рождается в различных телах и познает радости и печали материального бытия. Но, кроме того, в теле каждого живого существа есть другой, трансцендентный наслаждающийся. Это Сам Господь, Верховный Властелин. Он — тот, кто наблюдает за действиями живого существа и дает на них разрешение, и кого называют сверхдушой. Человек, который ясно понял, что такое материальная природа, индивидуальная душа и сверхдуша, и в каких отношениях между собой они находятся, непременно достигнет освобождения. Каким бы ни было нынешнее положение такого человека, он никогда уже не родится в материальном мире. Кришна, ты сказал, что глубоко понять эту науку и вернуться к тебе могут только преданные. Значит, карма-йогам, гьяна-йогам или аштанга-йогам это недоступно? Они тоже могут обрести это знание, но лишь в том случае, если в их деятельности есть доля бхакти, то есть служение Всевышнему. Например, йог, пытающийся увидеть Господа в своем сердце, способен постичь параматму посредством медитации. Благочестивый философ, изучая 24 элемента, образующие материальный мир, приходит к выводу, что индивидуальная душа отлично от этих элементов и трансцендентно к ним. Поэтому ее можно назвать 25-м элементом, а 26-м элементом является Верховная Душа, то есть сам Господь. Карма-йог, посвящая свою деятельность Всевышнему, постепенно очищается и благодаря этому спустя какое-то время постигает параматму. Но каким бы путем ни шел человек, достичь освобождения и вернуться ко мне он сможет только после того, как станет чистым преданным. А есть ли какая-то возможность достичь освобождения у тех, кто не способен заниматься ни медитацией, ни санхья-йогой, ни даже карма-йогой? Некоторые люди, Арджуна, не обладают знанием и качествами, необходимыми для того, чтобы применять эти методы, и все же начинают поклоняться Господу, услышав о нем от других. Просто благодаря своей склонности слушать тех, кто сведущ в науке о Боге, такие люди тоже вырываются из круговорота рождения и смерти. В сущности, все, что рождается в этом мире, представляет собой сочетание поля деятельности с тем, кто знает это поле. В момент рождения знающий поле соединяется с полем, и наоборот, в момент смерти знающий поле деятельности отделяется от этого поля. Истинным видением обладает тот, кто видит в каждом теле не только индивидуальную душу, но и сопровождающую ее сверхдушу, и кто понимает, что ни индивидуальная душа, ни сверхдуша никогда не прекращают свое существование, хотя тело, в котором они находятся, бренно. А что дает человеку такое видение? Человек, который видит, что сверхдуша пребывает в каждом теле, не допускает, чтобы ум наносил ущерб его духовной жизни. Благодаря этому такой человек быстро достигает трансцендентной цели. Он видит, что на самом деле вся деятельность совершается телом, которое создано материальной природой, и что душа в этом не участвует. А когда человек видит, что живые существа пребывают повсюду, но уже не проводит между ними различий, связанных с материальными телами, это значит, что он достиг осознания Брахмана. Да, но как может душа, находясь в теле, не зависеть от того, что происходит с телом? Тем, кто способен видеть вечное, открывается нетленность и трансцендентность души. Они видят, что душа вечна и не подвластна гунам природы. Хотя душа и оказалась в материальном теле, она не совершает никаких действий и не зависит от того, что происходит с телом. Эфир пронизывает все, но при этом ни с чем не смешивается, поскольку обладает более тонкой природой. Так и душа, находясь в теле, не смешивается с ним. И человек, осознавший Брахман, видит это. Кришна, но ведь душа находится в сердце, а не пронизывает все тело. Тело пронизано сознанием, источником которого является душа, Арджуна. Поэтому душу можно сравнить с солнцем. Подобно тому, как солнце озаряет своими лучами всю эту вселенную, душа озаряет сознанием все тело. И так же, как солнце не подвержено влиянию того, что освещают его лучи, душа не подвержена влиянию тела. Те, кто, обретя истинное знание, видят разницу между телом и знающим тело и понимают, как освободиться из плена материальной природы, достигают высочайшей цели.